10. О грудных младенцах. С ними я отлично знаком. Сам когда-то был таким младенцем, и притом настолько маленьким, что все то, что на меня надевалось и во что меня завертывали, было для меня и велико, и широко. Я так и тонул в длиннейших обертках, которые, как смутно еще помню, мне всячески мешали. Впрочем, быть может, мне только воображается, что я помню это. Но как бы там ни было, я решительно не могу понять, зачем нужно навертывать на младенцев такую уйму разных тряпок. Неужели родители стыдятся крохотности и непредставительности своих новорожденных отпрысков и стараются возместить эти недостатки длиной и шириной их одежды? Раз как-то я спросил об этом одну кормилицу, и она ответила мне: «Ах, сэр, да это уж так принято». Когда же я стал добиваться более точного разъяснения, она довольно ядовито бросила мне: «Знать, у вас самих не было деточек, поэтому вы так и спрашиваете. Заведите себе, сэр, малюток, вот и узнаете, почему их так одевают». После такой отповеди я уже больше не решался добиваться причины поражавшего меня обычая. Поэтому так и остался в полном неведении. В самом деле, чему это нужно так много навертывать даже на грудных младенцев? Ведь, кажется, довольно хлопот с одеваниями и раздеваниями тех младенцев, которые уже на ногах, так нет, понадобилось еще мучить и только что явившихся на свет существ, все свое время проводящих в лежачем положении. Утром будет и ворочают их, чтобы сменить ночную рубашечку на дневную. Днем несколько раз тревожат ради разных действительно необходимых смен, а на ночь опять переодевание в ночную рубашку. За чистотой, конечно, нужно следить, но специальное белье для дня и ночи, мне кажется, совершенно излишним для младенцев, спящих чуть не круглые сутки. Тем более, что это белье для них делается одинаковой и, притом, непомерной длины и широты. Впрочем, помня отповедь кормилицы, не буду об этом больше распространяться и ограничусь замечанием, что не мешало бы хоть чем-нибудь отличить младенцев-мальчиков от младенцев-девочек. Думаю, что в этом не было бы ничего обидного для этих юных граждан и гражданок. Полагаю также, и многие, вероятно, будут согласны со мной, что при современной манере одевать не только грудных младенцев, но уже и подрастающих маленьких детей, нет никакой возможности определить их пол. Ни по одежде, ни по волосам, ни по голосу, ни по манерам. Чтобы определить их пол, нужно строить догадки, которые в этих случаях, по какому-то необъяснимому закону природы, большей частью бывают не впопад. И с каким негодованием или насмешливым презрением смотрят на нас окружающие ребенка, когда вы, полагаясь на безошибочность вашей догадки, принимаете девочку за мальчика, а мальчика за девочку. Ваша ошибка родителями и родственниками ребенка принимается чуть ли не за личное оскорбление всему семейству. Предупреждаю вас, не вздумайте только, чтобы выйти из затруднения, представляемого необходимостью угадать пол ребенка, отнестись к этому ребенку как к существу среднего рода. Много есть способов, посредством которых вы можете покрыть себя стыдом и позором. Перерезав, например, целую семью и выбросив тела убитых в общественный колодец, вы навлечете на себя вражду всех их ближайших соседей. Ограбление церкви тоже сильно уронит вас, в особенности в глазах местного духовенства и прихожан. Но если вам вздумалось бы испытать всю полноту гнева и ненависти, на которую только способны люди, то попробуйте отнестись в присутствии молодой матери к ее ребенку как к существу бесполому, не употребляя личных местоимений ни он, ни она. Чтобы не навлекать на себя неприятности и заслужить расположение родителей младенца, вам лучше всего обращаться к нему с эпитетом «ангелочек». Для разнообразия вы можете называть этого ангелочка милушкой и прелестью. Но ангелочек все-таки принесет вам больше пользы, в смысле благорасположения к вам его отца и матери. Потом не забудьте сказать, что носик ангелочка совсем такой же, как у его отца. Это почему-то особенно льстит родителям. Вначале они засмеются и скажут: «Ах, нет, это вам только так кажется». Но это вас не должно смущать. Притворитесь возбужденным их несправедливым возражением и продолжайте стоять на своем, призывая на помощь всю силу вашего красноречия и логики, не упуская при этом пощекотать ангелочка под подбородком, посмешнее посюсюкать перед ним и вообще проделать несколько обычных в этих случаях экспериментов. Такими маневрами вы совсем очаруете счастливых родителей, да и сами не особенно пострадаете в своем правдолюбии, потому что отчего же едва намеченному носику младенца не быть похожим, между прочим, и на нос своего отца? Не пренебрегайте моими доброжелательными советами, мой неопытный в этих делах молодой друг. Настанет время, когда вы, находясь в виду группы прелестных молодых дам, конвоируемых папашей, мамашей, дедушкой и бабушкой, будете рады разыграть перед ними обожателя маленьких детей. Это производит известное трогательное впечатление и вызывает внимание и доверие. Для холостяков приглашение посмотреть нашего бэби обыкновенно является своего рода испытанием. Холодная дрожь пробегает у холостяка по спине, когда он слышит эти роковые слова. Много нужно ему усилия воли, чтобы заставить себя сладко улыбнуться и выразить восторженную готовность и радость познакомиться с бэби. Может быть, мать и знает, что при этом происходит в душе холостого приятеля мужа, и нарочно подвергает его такой пытке, чтобы отучить от дома. Начинается неизбежная церемония. Нажимается пуговка электрического или воздушного звонка. На звонок прибегает лакей или горничная и отряжается к кормилице с приказанием принести бэби. Это является сигналом для того, чтобы все присутствующие дамы начали обстоятельную беседу об ожидаемом новом члене семьи. А вы, предоставленный в эту минуту самому себе, напряженно придумываете какой-нибудь благовидный предлог поспешно откланяться дамам и уйти. Взглянув с озабоченным видом на часы, вы начинаете свой подход стереотипной фразой: «Ах уж так поздно, а я еще должен поспеть». Но договорить вам не удается, потому что отворяется дверь, и в нее входит высокая, дородная женщина, пышущая здоровьем, но с неестественно надутым лицом и строгим взглядом. Женщина несет что-то похожее на огромный сверток шелка, батисты и кружев. Вы инстинктивно чувствуете, что в этом именно свертке и скрыт устрашающий вас предмет. И понимаете, что опоздали устроить себе почетное отступление. Когда взрыв восторга, с которым дамы набрасываются на роковой для вас сверток, начинает остывать, тесный кружок нарядных, трещащих, как сороки, фигур расступается, и настает ваша очередь любоваться и восторгаться свертком, в котором находится бэби. Чувствуя себя вроде присужденного к казни, вы, вытянув по гусиному шею, уставляетесь глазами на красное сморщенное личико, похожее на изборожденную лепешку, и в священном ужасе недоумеваете, действительно ли то, что вы видите лицо человеческого существа. Все дамы в мертвом молчании напряженно ждут, что вы будете делать и говорить. Вы силитесь сказать что-нибудь подходящее к случаю, но с отчаянием замечаете, что вдруг совершенно лишились ваших мыслительных способностей и разучились владеть своим языком. Наконец, злой дух подсказывает вам самую неудачную фразу, какую только можно изречь в такой торжественный момент. Делая глупейшую улыбку, вы лепечете: «Что это у него такая лысая, я хотел сказать, такие жидкие волосики?» Проходит минута томительной тишины и прерывается, наконец, наставительным замечанием кормилицы, что у новорожденных младенчиков никогда не бывает густых и длинных волос, и что это так уж положено самим Богом. Наступает новая пауза. Смутно понимая, что вам дается время исправить свой промах, вы с храбростью, достойной лучшего применения, спрашиваете, умеет ли Бэби ходить и чем его кормят. На вас смотрят как на человека, внезапно рехнувшегося и достойного сожаления чувствительных дамских сердец. Но кормилица, не желающая знать, рехнулись ли вы или только обалдели, не намерена пощадить вас ни от одной подробности заведенного церемониала ознакомления с новорожденными членами дружеского семейства. Поэтому, протягивая вам сверток, она говорит тоном, не допускающим возражения. «Возьмите младенчика на руки, сэр. Он будет тогда и вас знать». Вы слишком удручены, чтобы оказать сопротивление, и покорно принимаете сверток. «Держите младенчика покрепче, сэр, а то, спаси Господи, еще уроните его. Долго ли до беды?» — строго предупреждает вас кормилица, которая в отношении Бэби является самым авторитетным лицом в доме, и каждое слово которой — закон. А испытующие и контролирующие взгляды дам жгут вас, как раскаленные уголья. Вы решительно не знаете, что нужно делать и говорить. Но вот вы припоминаете, что где-то видали, как подбрасывают кверху Бэби, причмокивая при этом язычком и губами и ухитряясь изобразить на своем лице блаженную улыбку. Обрадованный этим воспоминанием, указывающим вам выход из затруднительного положения, вы точь-в-точь проделываете все виденное вами и, разумеется, уверены, что попали в такт. Но, увы, снова раздается властный голос кормилицы. «Разве можно, сэр, так обращаться с младенчиком? Он еще слабенький и не может выносить такой встряски». Вы испуганно опускаете сверток и не знаете, что теперь предпринять. Обливаясь холодным потом, вы спрашиваете себя, уж не совершили ли непреднамеренного убийства ангельской душки. К вашему счастью, сам виновник ваших терзаний кончает сцену, подняв оглушительный крик. Разгневанная кормилица торопливо выхватывает у вас из рук опасный сверток и начинает успокаивать его. «Ну вот, и обидели нас, совсем разобидели. Дядя не умеет еще обращаться с нами. Не плачь, мое сокровище, не плачь, мой ангел!» И, улюлюкивая ревущего младенца, уносит его. «Что это с Бэби?» — растерянно осведомляетесь вы, оглядываясь вокруг виноватыми глазами. «Почему он так расплакался?» «Конечно, не зря», — отвечает негодующая мать. «Вы, наверное, сделали ему больно. Он у меня тихонький и кроткий, никогда зря не заплачет, как другие дети». Однако ваша пытка еще не окончилась. Успокоив Бэби, кормилица вскоре снова приносит младенчика. Желая как-нибудь загладить свою вину, вы подходите к живому свертку и, щелкая перед ним пальцами, говорите самым сладеньким голоском. «Умница, Бэби, перестал плакинкать. Понял, что дядя не хочет ему зла». Но Бэби отчаянно барахтается в своих обертках и орет громче прежнего. При этом одна из теток, хозяйки дома, глубокомысленно замечает, что удивительно, как дети откровенны в своих симпатиях и антипатиях. «О да, они очень чутки к людям», — подхватывает другая дама, бросая на вас взгляд, доказывающий ее тайную мысль. «Чуткость невинной души», — добавляет третья. Наконец, все отворачиваются от вас, убежденные, что вы отъявленный злодей, и торжествуют при мысли, что ваш истинный характер, до сих пор не разгаданный вашими товарищами и знакомыми, сразу понят и по достоинству оценен невинным младенцем. Много хлопот, возни и всяких неудобств с грудными младенцами. Но и они могут приносить большую пользу. Они заполняют собой пустое сердце. Под их влиянием проясняются омраченные житейскими невзгодами страдальческие лица. Еле слышный нажим их крохотных пальчиков превращает складки горечи в улыбки. Странный маленький народец. Эти капельные существа являются как бы бессознательными артистами на великой мировой сцене, нося необходимую долю юмора в тяжелую драму жизни. Каждый из них представляет маленькую, но ярко выраженную оппозицию установленным людьми порядком, всегда, по мнению взрослых, делая все не так, не в то время и не в том месте. Няньки хорошо знают детскую натуру, когда посылают старшего ребенка потихонечку подсмотреть, что творят в другой комнате его маленькие братья и сестры. Предоставьте ребенку удобный случай сделать что-нибудь такое, чего не следует делать, если он этим случаем не воспользуется, то вы можете считать его больным и посылать за врачом. Маленькие дети одарены способностью с самым серьезным видом проделывать самые смешные штуки и самые головоломные. Посмотрите, например, с какой деловитостью они исследуют неподвижно стоящего на своем посту часового и хлопают его по ногам ладошками, чтобы узнать, настоящий ли он. А с каким самоуверенным видом, схватившись за руки, идут вон те два карапузика по направлению к крутизне, кончавшейся отвесным обрывом, между тем, как их толстая нянька, сотни раз пугавшая их этим обрывом и предупреждавшая, чтобы они не ходили туда без нее, ищет их совсем в противоположной стороне, отчаянно зовя запыхавшимся и охрипшим голосом к себе. С каким комическим упорством будут они настаивать, что проходящий вдали молодой человек, ни о каком потомстве еще и не помышляющий, их папа, и рваться к нему наперекор всем убеждениям старших, что это чужой, бука, а их самостоятельность. Останавливаться для обсуждения своих личных дел им непременно нужно на углах самых многолюдных улиц. При переходе на другую сторону им обязательно захочется лавировать между снующими со всех сторон экипажами. А когда им понадобится снять башмаки, чтобы высыпать из них набившийся песок, они находят самым подходящим для этого местом ступеньку перед входом в какое-нибудь учреждение, привлекающее массу публики. Дома они любят взбираться на что-нибудь при помощи любимой папиной трости или самого нарядного из маминых зонтиков, который для этой цели открывается и держится верхним концом вниз. Увидя прислугу, занятой чисткой печи, они вдруг говорят, что страшно любят ее, и их чувство может быть удовлетворено только тогда, когда им удастся несколько раз обнять и поцеловать ее в покрытое сажей и потом лицо. Что же касается еды, то они самому дорогому и тонкому меню предпочитают обгрызки и объедки. Свою любимую кошку норовят всячески мучить, а собачки выражают свою симпатию дерганием ее за хвост. Да, маленькие дети причиняют много хлопот и беспокойств, вызывают большие расходы и часто ставят весь дом вверх дном. Но раз они есть, вы ни за что не захотите их лишиться. Без их звонких голосков и проказ вам тяжело будет жить. Каким мертвым покажется вам дом, если вы уже не услышите в нем дробного топота маленьких ножек и веселого щебетания бойких язычков? Все это так. Но иногда мне кажется, что маленькая ручка ребенка является, так сказать, расшибающим клином. Я не беру на себя неблагодарной задачи оспаривать необходимость в силу чистейшей из всех человеческих привязанностей материнской любви. Эта любовь, являющаяся венцом женской жизни, настолько свята, что нам, мужчинам, душа которых не так тонкострунна, как женская, во всем объеме, пожалуй, и не понять ее. Тем не менее, я считаю себя вправе надеяться, что меня не обвинят в неуважении к этому священному чувству, если я скажу, что даже это не должно поглощать все остальные. Ребенок не должен заполнять сердце матери всецело, иначе это будет напоминать того безжалостного богача, который обвел стеной колодец в пустыне, чтобы одному пользоваться его живительной влагой, предоставляя изнывающим от жажды путникам умирать за невозможностью достать воды из недоступного колодца. В стремлении быть исключительно доброй матерью женщине не следует забывать и своего мужа. Зачем все ваше чувство, все ваши помыслы и заботы сосредоточивать на одном лишь ребенке? Ведь это будет уже жестокостью по отношению к другим вообще, а к мужу в частности. Когда ваш бедный Эдвин просит вас сопутствовать ему в прогулке, не отвечайте ему негодующим: «Да что ты, разве я могу покинуть Бэби?» Не корпите целые дни над колыбелью или кроваткой ребенка и не ограничивайте всю вашу беседу рассуждениями о пеленках, кори и коклюшах. Поверьте мне, образцовая молодая мать, ваш дорогой ребенок вовсе не в смертельной опасности, если он разок чихнул или кашлянул. Кормилица не убежит тотчас с солдатом, и дом не поспешит сгореть, как только вы решились выйти из него на часик, чтобы под руку с мужем подышать свежим воздухом и укрепить свое здоровье и нервы. Не опасайтесь и того, что если вы хоть на одну минуту отойдете от вашего спящего младенца, на него в тот же миг прыгнет кошка или какой-нибудь еще более страшный зверь с целью съесть его. Считая себя пришитой к ребенку и обязанной неотступно быть при нем, вы не только самой себе портите здоровье и характер, но и ваши отношения к мужу и его жизнь. Помните, что у вас, кроме материнских, есть и другие обязанности. Когда вы проникнетесь этим, ваше красивое молодое лицо не будет постоянно морщиться от мучительной напрасной озабоченности, и вы будете вносить свет не в одну лишь детскую, но и в остальные помещения вашего дома. Не будете больше огорчать лишенного вашего общества мужа и отваживать посетителей, навещающих вас, вовсе не за тем, чтобы слышать разговоры только о Бэби. А главное, помните побольше о вашем взрослом Бэби-муже. Засмейтесь по-прежнему ему, покружитесь немного по комнате и с ним. Оставьте часть вашей нежности, ласки и поцелуев, которыми вы так щедро осыпаете Бэби и мужа, заброшенному вами ради этого Бэби-мужу. Я знаю, что только первый ребенок так овладевает всем существом матери. Пятеро или шестеро пользуются несравненно меньшей заботой, чем один. Но пока явятся эти пятеро или шестеро, время будет уже упущено, чтобы поправить все испорченное беспрерывным корпением над первым Бэби. Дом, в котором нет должного места для мужа и некому думать и заботиться о нем самом, скоро надоедает мужу, женившемуся не только ради того, чтобы иметь мать своим детям, но и с тем, чтобы у него была добрая подруга и верная помощница в жизни. Поэтому очень естественно, если он начнет искать на стороне того, чего нет для него в доме. Однако, если я буду продолжать и дальше свои рассуждения в том же духе, то, пожалуй, рискую навлечь на себя обвинение в детоненавистничестве. Между тем, видит Бог, я в этом грехе совершенно не повинен. Кто же может не любить этих маленьких существ с их невинными личиками и большими удивленными глазками, толпящихся возле дверей, которые ведут в неведомую для них жизнь, полную всяких горестей и страданий? Но как интересен для них мир, пока они еще не вошли в его житейскую сутолоку, не захвачены цепкими колесами ее всесокрушающего механизма. Какой притягательной таинственностью полон этот мир для любопытных глазенок. Каким необъятным пространством кажется им простой небольшой садик, ведь и в нем так много для них нового и чудесного. Какие удивительные открытия они делают в подвалах, погребах, на чердаках и в чуланах. С каким восторгом смотрят они на полную пестрой, суетливой толпы улицу. С тем же восторгом, с каким мы, взрослые младенцы, смотрим вверх на звезды, предел наших стремлений. И с какой старческой серьезностью глядят они на самую длинную, трудную из всех дорог, житейскую. Какие подчас тревожные, испуганные и боязливые взгляды бросают они на нее. Однажды ночью я видел маленького оборванца, прикорнувшего под сводом ворот старого нежилого дома, и никогда не забуду взгляда его глаз, лихорадочно горевших на иссохшем от голода и болезни маленьком лице. Взгляда полного неописуемого ужаса и отчаяния. Видно, слишком близко пришлось этому юному существу разглядеть то страшилище, которое называется жизнью, настоящей, непрекрашенной жизнью. Бедные маленькие ножки, осужденные идти по каменистому и тернистому жизненному пути. Мы, старые путники, доходящие почти до конца нашего земного странствования, издали наблюдаем вас, как вы, выдвигаясь из темного тумана, еле брежущего для вас утра. Жадно смотрите нам вслед и тоскливо простираете к нам руки. Догоните нас, если вы можете. Мы охотно приостановимся, чтобы обменяться с вами приветствиями, но не больше. Мы слышим рокот великого моря жизни и должны спешить к берегу, чтобы сесть на ожидающие нас там призрачные корабли под черными парусами и нестись в неведомый край.